Секретарь Мегрон решил, что его уже достаточно водили за нос. Сегодня, несмотря на то, что мосье де Бомарше беседовал с Гюденом, он настоял, чтобы его, наконец, выслушали. Пьер покорился со вздохом, но сказал: «Останьтесь, Филипп, тогда наш Мегрон скорее кончит». Собака Каприз вскочила, она терпеть не могла Мегрона. «Тише, Каприз», — сказал Пьер. «Итак, что у вас там?» — спросил он, барабаня пальцами по столу. Секретарь сухо разъяснил, что фирма «Горталес» не в состоянии оплатить вексель на 112 тысяч ливров, срок которому истекает в пятницу. Все причитающиеся поступления уже давно израсходованы фирмой, занять деньги под американский кредит невозможно. «Это все?» — спросил Пьер. «Да», — ответил Мегрон, потухшее лицо которого казалось лицом самой судьбы. «Что вы предлагаете?» — спросил Пьер. «На вашем месте я объявил бы, наконец, банкротство фирмы», — ответил Мегрон. На несколько секунд Пьер задумался. «Компания Индустриэль де Шенон предоставит вам эти 112 тысяч ливров», — заявил он с щедрым великодушием. «Это было бы нецелесообразно», — возразил Мегрон. «Компания Индустриэль всегда была независимой от других ваших предприятий. И это единственно здоровый принцип, который мы неуклонно проводили в жизнь. Нежелательно его теперь нарушать». Он проговорил это своим обычным безучастным тоном. Гюден счел долгом подойти к создавшемуся положению с исторической точки зрения. «Когда философ Фалес Милецкий впал в нищету, — сказал Гюден, — то он купил, как нам повествует о том Аристотель, в рассрочку все давильни для оливкового масла, какие были в Милете. Ввел за пользованиями монопольные цены и таким образом разбогател. И сделал же он это, дабы доказать, что философы, если только захотят, прекрасно могут делать деньги. Живут же в бедности по доброй воле, и потому, что у них есть занятия получше, чем погоня за барышами». «Ваш философ, мосье Гюден, — деловито заметил Мегрон, — находился в более выгодном положении, чем мосье де Бомарше. Не представляю себе, где мог бы взять мосье Бомарше деньги, чтобы расплатиться за давильни». Пьер присел к столу и начал писать. «Вот, — сказал он, — ваши 112 тысяч ливров на счет компании Индустриэль. А теперь оставьте меня в покое». «Я уже объяснил вам, — возразил Мегрон, — что подобное решение вопроса нецелесообразно». И с тем же окаменелым выражением лица он медленно и деловито разорвал чек. Собака Каприз заворчала. «Мне кажется, Пьер, — заметил Гюден, — вы в достаточной мере доказали, что умеете делать деньги. Право, вы спокойно можете объявить себя банкротом и заниматься некоторое время исключительно одной политикой и писательским трудом». «Может быть, — с вежливой иронией сказал Пьер, обращаясь к Мегрону, — может быть, вы разрешите мне продать мой старый дом на улице Конде, чтобы спасти фирму Горталес?» «Я никогда не разрешал себе, мосье, — ответил Мегрон, — вмешиваться в ваши личные дела. Но я хотел бы обратить ваше внимание на то, что эта продажа принесет вам не только убытки, но и неприятности». У Пьера и так уже звучали в ушах жалобные причитания сестры Жюли, которой придется покинуть старый дом и хозяйничать вместе с Терезой в новом. Но фирма Горталес была ему дорога, и дом на улице Конде был продан. Жюли, как он и ожидал, подняла крик и плач. «Если б наш отец видел, — причитала она, — что ты выгоняешь меня из дому, где я ухаживала за ним вплоть до его кончины». Он мягко уговаривал и убеждал ее, что в новом доме ей будет гораздо лучше, и как хорошо, что они все мирно соединятся под одной крышей, да еще под какой крышей, большой, высокой, сделанный из самого прекрасного материала. Жюли, подумав, решила, что у нее хватит энергии справиться с Терезой. Легкомысленный Пьер так нуждается в любви, ему необходимы уход и забота. Как уж там Терезе угодно, но она, Жюли, займется Пьером. Жюли уже видела, как она хозяйничает и распоряжается в доме на улице Сент-Антуан. На редкость красивый дом, Пьер прав.